надобно в уме себе точно и ясно представить и, что есть вольность. Вольность есть право все то делать, что законы дозволяют. И ежели бы где какой гражданин мог делать законами запрещаемое, там бы уже больше вольности не было, ибо и другие имели бы равным образом сию власть. В государстве вольность не может состоять ни в чем ином, как в возможности делать то, что каждому надлежит хотеть, и чтобы не быть принужденным делать то, чего хотеть не должно. Государственная вольность в гражданине есть спокойствие духа, происходящее от мнения, что всяк из них собственную наслаждается безопасностью, и чтобы люди имели сию вольность, надлежит быть закону такову, чтоб один гражданин не мог бояться другого, а боялись бы все одних законов. Равенство всех граждан состоит в том, чтобы все подвержены были тем же законам. Сие равенство требует хорошего установления, которое воспрещало бы богатым удручать меньшее их стяжания имеющих и обращать себе в собственную пользу чины и звания, порученные им только как правительствующим особым государством. Установление взгляда на уголовные преступления и наказания, разумеется, должно было занимать видное место в наказе, ибо наука, которой Екатерина была здесь представительницей, особенно послужила человечеству в этом отношении. Хотя нельзя забывать, что русские люди уже были приготовлены к этой перемене в царствовании государыни, отменившей смертную казнь. «Испытайте со вниманием, — говорит наказ, — вину всех послаблений. Увидите, что она происходит от не наказания преступлений, а не от умеренности наказаний. Последуем природе, давшей человеку стыд вместо бича, и пускай самая большая часть наказания будет бесчестие в наказании преступления заключающееся. И если где сыщется такая область, в которой бы стыд не был следствием казни, то сему причиною мучительское владение, которое налагало тоже наказание на людей беззаконных и добродетельных. А ежели другая найдется страна, где люди инако не воздерживаются от пороков, как только суровыми казнями, опять ведайте, что сие проистекает от насильства правления, которое установило сии казни за малые погрешности. Часто законодавец, хотящий уврачевать и зло, не мыслит более ни о чем, как о сем уврачевании. Очи его взирают на сей только предлог и не смотрят на худые оттуда следствия. Когда зло единожды уврачевано, тогда мы не видим более ничего, кроме суровости законодавца. Но порок в общенародии остается. От жестокости сей произросший, умы народа испортились, они приобыкли к насильству. Мы видели, как русские люди постоянно и горько жаловались на медленность в решении судебных дел, происходившую от разных причин, и от недостатков законодательства, и от недостаточности судебного персонала, и от необразованности и безнравственности судей. Отсюда с легкой руки Пасашкова начали ставить в образец турецкое правосудие по его скорости, и такие отзывы слышались не в одной России, но и на западе Европы, где судебная волокита также выводила из терпения. Автор наказа счел необходимым вооружиться против этих похвал турецкому правосудию, указать различие между азиатским произволом и европейской законностью.